Глава 7. Пропойца. «Ну-с, так как же?» – обхватив за руки Берендю, как-то в классе во время рекреации остановил последнего долба. Берендя, притиснутый долба к стене, смотрел на него и вдруг решил поделиться с ним своим секретом. «Послушай», – начал он таинственно, – «вот, черт возьми, у меня есть два знакомых». «Каких знакомых?» «Пропойцы», – Берендя фыкнул. «Какие пропойцы?» «Один техник, другой учитель». Берендя рассказал Долби о своей фантастической встрече и о знакомстве с Петром Семеновичем и его товарищем Василием Ивановичем, которого вскоре привел к Беренде Петр Семенович. «И интересный тип, умный», – кричал Берендя. «Ну? Вот-вот тебе крест, черт знает, что такое. И сошелся с ними?» «Да, сошелся». Берендя, как-то пригнувшись и показывая свои гнилые зубы, всматривался нерешительно в Долбу. Долба смотрел на него некоторое время и, наконец, удалился своим мелким смехом. «Ах, черт!» – тряс он головой. И трудно было сказать, что означал его смех – сочувствие Беренде, удивление или презрение к нему. Смех Долбы так долго продолжался, что Корнев, сидевший в это время за какой-то книгой и усердно обгрызавший свои ногти, оторвался и лениво окрикнул его, не поворачиваясь. «Ну, чего там?» Долба в ответ еще энергичнее рассыпался своим мелким смехом, покраснел и усиленно тряс головой. Корнев бросил книгу, подойдя к нему, и Беренде проговорил. «Ну?» Между смехом Долба передал знакомство Беренде с пропойцами. «Ну?» – переспросил Корнев, когда кончил Долба. «Ну и ничего», – ответил немного уже смущенный Долба. «Чему же ты смеешься?» «Отчего мне не смеяться?» «Рейла». «Замечательно интересный народ», – приложил Берендя свои пальцы к груди. Протянул задумчиво Корнев. «Посмотреть бы их надо. Не то советуюсь, не то советую», – предложил Долба. «Их что же за деньги показывают?» – спросил Корнев. «Зачем?» – не понял Берендя остроты. «Так, прямо, приходите». Посмотреть новых знакомых Беренде собрались Корнев, Рыльский, Долба, Карташов. Корнев привел к Беренде своего двоюродного брата Моисеенко, студента университета. К Моисеенко и Корнев и вся компания относились с уважением. Моисеенко был простой с виду, вдумчивый и серьезный, весь поглощенный своими мыслями человек. Казалось, не было книги, которую бы он не прочел. На все, что для компании представлялось неясным, у Моисеенко всегда были определенные точные разъяснения. Он охотно давал их, ставил ни во что свою эрудицию и поэтому пользовался в кружке Корнева авторитетом. Можно было спорить с Корневым, с Рыльским, с Долбою, но с Моисеенко не спорил никто. И когда молчавший до того Моисеенко начинал говорить, то все споры сами собой кончались. Для компании это был тот же Писарев, Боколь, Дарвин. С той разницей, что те были далеки, бывали не всегда понятны, а этот был близок и понятен. С виду, впрочем, никакого поклонения или почтения не было. Относились даже как будто пренебрежительно. Отношения Беренде с пропойцами были очень своеобразные. Они брали у него деньги, изредка заглядывали в его квартиру, а то встречались с ним в той части бульвара, где он жил. Беренде уже знал их историю, выслушивал терпеливо проклятие Петра Семеновича по адресу своих врагов и блаженно лепи товарища его Василия Ивановича. «Вы умный, хороший, вы честный, вы очень умный». «Чем? Чем я умный?» – растерянно говорил Беренде. «Вы скромный и умный, вы поняли жизнь лучше нас. Вам жить». «Раслюнявился», – обрывал Петр Семенович. «Ум тоже нашел. Вам сколько лет?» – обращался он непринадлежительно к Беренде. 17. 17. У вас на губах молоко не обсохло еще, а в ваши годы я уж морду залепил профессору. Подлец хоть бы пожаловался, ей-богу. Я, говорит, семейный человек, не губите меня». «Ах, Петр Семенович, я как подумаю, какой талант у вас погиб». Беренде тоже был склонен видеть в Петре Семеновиче что-то выдающееся. На смотринах Корнев усиленно грыз ногти и пытливо всматривался в странных знакомых Беренди. Василий Иванович по обыкновению во все глаза смотрел в каком-то ошалелом восторге на всех. Петр Семенович угрюмо ежился и старался подавить всех своим презрением. Моисеенко молча внимательно наблюдал их, изредка задавая вопросы и опять продолжая слушать. Когда приятели ушли, Корнев раздумчиво заметил. «У этого Василия Ивановича, что ли, что-то жалкое, а тот другой». Очевидно, совсем потерялся всяческий образ человеческий. Во всяком случае, я не знаю, интересного мало. А, впрочем, Корнев сосредоточенно принялся за свои ногти. «Es ist eine alte Geschichte, die bleibt doch immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei». Продекламировал Долба, лениво улегся на кровать. Корнев встал, подошел и сказал «Пусти». Лег рядом с ним. Долба приподнялся на локоть и, рассматривая широкое бледное лицо Корнева, машинально оправлял свободной рукой его густые волосы. «В сущности, если так думаться, — говорил Корнев, — собственно, ведь страшная вещь. Все как будто идет себе шаг за шагом, о чем кончается, может быть, и между нами. Ничего не может быть подобного, — решительно проговорил Моисеенко, вставая и подходя к окну. Он стоял спиной, смотрел в далекую перспективу улицы и говорил тем охватывающим живым голосом, каким говорят нервные, убежденные люди. Почва, на которой они поломали себе ноги, я знаю их историю, безыдейность. При таком условии, чем лучше человек, чем больше в нем сил, тем скорее он разобьется. Но пароход – сильная машина без компаса и карт на полном ходу. Отчасти, конечно, они жертвы без времени. Жизнь нашего поколения начинается при иных условиях. Цели ясно намечены и пути обозначились. Период брожения, процесс оклассования, конечно, неизбежен. «Как ты сказал?» – спросил Корнев. «Оклассование – тот процесс, что на Западе уже заканчивается. Период чистой идеи». «Ну, хоть эпохи конца прошлого столетия во Франции. Сменяется периодное приспособление этой идеи к жизни. Классы общества вступают в свои права, и в силу того или другого влияния класса идея видоизменяется. Идет процесс борьбы, она или обуржуаживается, или в более чистом виде проникает в жизнь. Являются люди теории, практические деятели, рядом уступок, проводящие по частям свою идею. Путаться в этом, хотя и сложном, но ясном процессе теперь можно только при неразвитости. Нет, конечно, выполнение того, что выработала человеческая мысль, лучшего, но разборка идет, и той каши понятия того сумбура искусственных потемок, которые губят, уже нет. А следовательно, им места отчаянию нет и быть не может. То есть, конечно, жизнь всегда может разбиться при преследовании личных эгоистических целей. Хотел быть сановитым – не выгорело. Хотел устроить свое состояние – лопнуло все. Таких и жалеть нечего. Вольно же выбирать то временное счастье, которое всякая роковая случайность жизни шутя легко может вырвать и разбить вдребезги. Есть другое счастье на земле – истинное и единственное. Счастье, заключающееся в самосознании, кто ты и что ты, в идее, в той жизни для других, в той сфере, которая недоступна ни грязным рукам проходимся, ни роковым случайностям. Способность жертвовать собой для блага других присущна натуре человека. Не глуши ее, и она явится таким источником счастья, с которым разве сравнится то эфемерное, которое под своей красивой скорлупой таит только постоянную необходимость заглушать себе гордость сознания своего человеческого чувства. Всю жизнь здесь дрожи непрерывно перед риском потерять все, всю жизнь, вынужденный роковой последовательностью, будь злом. В альтруистической жизни совершенно обратное. Ты не нуждаешься во лжи и фальши, потому что для тебя нужен минимум. 10-рублевый сюртук так же хорош, как и 100-рублевый. Одна комната для тебя тоже, что для другого несколько этажей. В этом страшная сила и преимущество. Тебе нечего терять. Другое преимущество в том, что в то время, как одни только и заняты тем, что для тебя совершенно не нужно, ты все свое время употребляешь на положительную работу, уничтожение зла, приведением его шаг за шагом к самосознанию. Как бы ни была скромна твоя роль, тебе тем удобнее это. Ученый, ты разъясняешь людям незыблемые законы человеческого благополучия. Ты вместо пальца, приставленного к колбу, силой вещей заставляешь, указывая промахи, считаться сознанием. Практически деятель ты, ну хоть сторож железнодорожной будки, но раз твой умственный микроскоп умеет работать, ты наблюдаешь, изучаешь великий мир одинаково в своих проявлениях и в капле воды, и в океане. Причины, почему в одной деревне плохо живется, необходимы для понимания общих причин упадка, как слагаемые нужны для общей суммы. Одним словом, жизнь людей альтруистических – будущая жизнь всего человечества. Внешность им не нужна. Единение их основано не на количестве платьев, не на цвете подкладки, не на всем том, во что могут нарядить человека, как куклу, чужие деньги, чужие руки. Не на наивной гордости, не сознающих своей роли, а на счастье иметь возможность сознавать свое человеческое достоинство, на сознании, что это достоинство возмутится одной мыслью, что ты наденешь, может быть, и золотые, но унизительные цепи преступного раба. Чудная басня Ла Фонтена «Голодный, но свободный гражданин». Здесь, в этом обществе, одно тебе необходимо – знание и самосознание, то есть надлежащее развитие. Стоит потрудиться, потому что, во-первых, и труд благородный, и результат труда – счастье жизни. Духовное счастье. Жизнь отнять его не может. Великое преимущество. У людей времени Петра Семеновича было не то неудобство, что не было общества таких людей. То есть оно было, конечно, но немногочисленное, не распространенное. Теперь таких людей везде встретишь и найдешь. А в веселой компании кусок честно заработанного черного хлеба съешь с большим наслаждением, чем какие-нибудь трюфели богатого ресторана в обществе людей, узнающих друг друга только по меткам портных. А перепутай портной метки, и все пропало. Какое же это счастье? Счастье улицы, достояние любого проходимца. Грош ему цена. «Ну и бритва язык», — сказал Долб, тряхнув головой, весело рассмеялся. Моисеенко, в разговоре рассеянный, переходивший от окна к столу, перебравший и перетрогавший, кажется, все вещи по пути, остановился, посмотрел на всех, точно соображая, где он и как попал сюда, озабоченно сдвинул брови и, суетливо застегивая свой пиджак, взялся за шапку. «Куда? Постой!» — удерживал Корнев. «Куда вы?» — спросил в свою очередь Берендя, поднимаясь. «Нужно на урок». Моисеенко торопливо прощался со всеми и вышел. За Моисеенко разошлись и другие. На перекрестке Рыльские и Долбы ушли в одну сторону, а Корнев, Карташов и Берендя стояли в раздумье. Что предпринять и куда идти? «Идем на бульвар», — предложил Берендя. «Там увидим, наверное, и моих гостей». Все трое пошли. Петр Семенович и Василий Иванович действительно сидели на скамье боковой аллеи бульвара. Было тихо и уютно. Вдали, с щемящей грустью сумерек, неподвижно застыла далекая готическая церковь. Засыпавший в мартовском вечере бульвар, розовые полосы мягкого влажного весеннего заката, когда белые сочные облака так свободно купаются в нежной и бледной вечерней лазури небес, кругом никого не было. «Можно присесть?» — спросил Берендя. «Садитесь, садитесь», — заволновался Василий Иванович, с каким-то восторгом и счастьем осматривая подошедших. Василий Иванович чувствовал себя уютно и заглядывал вопросительно счастливо им в глаза. В Карташове неприятное, брезгливое чувство к расплывшемуся, заискивающему Василию Ивановичу подавляло сознанием необходимости отвечать ему чем-нибудь ласково. Но он не мог отделаться душе от тяжелого, брезгливого ощущения. Что-то точно насильно забиралось в него в образе этих заискивающих, жалобно смотрящих голубых глаз пропившегося человека в грязном костюме, в оборванных рукавах, из-под которых выглядывало темное от грязи белье. Он чувствовал, что не может и оттолкнуть этого ласкового взгляда, и места ему нет в его душе. Даже радость Василия Ивановича была ему неприятна и отталкивала его от себя чем-то грязным и нечистоплотным. Ему вспоминалась жучка в тот момент, когда, вытащенная из колодца, она с размаху бросилась и лизнула его грязное прямо в губы. И это воспоминание, невольная параллель жучки с этим оборванцем, смутило его укором совести и прогнала все неприятное. Он как мог ласково кивнул Василию Ивановичу головой. Василий Иванович напряженно, точно ожидавший этого, вспыхнул, и его лицо осветилось таким мягким светом счастья, от которого весело и легко стало Карташову. «Мы вот с Василием Ивановичем о вас толковали», – проговорил Петр Семенович. «Он видит по своему обыкновению вас что-то особенное. Ерунда все это, вы не больше тростника. Трах, и ничего нет. Так, голыми руками вас всех переломаешь. Как хочешь. А жизнь, надо жизнь знать. Что за зловредная эта штука? Как в песне где-то, на смех людям породила вас маты». «Ах, Петр Семенович!» – страшно заволновался Василий Иванович. «Зачем же? Разбивать надежды? Не верьте ему. Жизнь трудна, но есть выход. И может быть так прелестно, так хороша?» Василий Иванович судорожно забрал воздух в себя и замер. Слезы одна за другой закапали по его лицу. «Ну что вы, ей-богу, Василий Иванович! Люди подумают, водка вас плачет!» Карташов передал матери о своем новом знакомстве. Аглая Васильевна насторожилась. «Если людям нет выхода, – говорил сын, – что там остается делать? Не изменять в своем убеждении. Во времена язычества какой-нибудь анахарет уносил свою идею в пустыню, к зверям, и оттуда мир она завоевывала». «Уносил с водкой?» – спрашивала Глэда Васильевна. «Ну да, ну так они и не знаменитости какие-нибудь. Простые честные люди». «Перестань, Тёма, глупости говорить. Честные люди, не нашедшие себе другого занятия, как хватать ночью за горло, просить милостыню и пропивать уже деньги в кабаках». «А у него очень оригинальная теория. Он говорит, что стоило бы людям гораздо дороже, если бы он делал то, что другие. Он пьян, может говорить что угодно, но ты, кажется, не пьешь». «Не пью. Стыдно, Тёма, быть таким наивным. К чему же и образование тогда, если ты не можешь разобраться, где истина, а где бред опустившегося пьяницы? Ведь я не защищаю его. Я говорю, что есть некоторая правда. Должно быть снисхождение, но правды нет. Слишком святая вещь, правда, чтоб она не нашла себе другого места, как кабак. Теперь нашла, а прежде могла не найти. Крепостной сидел в кабаке, а с ним и правда сидела. Правда бежала в сечу, а сеча была, в сущности, что ж, как неразбойничий кабак. Собственно, я бы так даже поставил вопрос. В кабаке всегда сидит оправда, до которой люди еще не додумались». Карташов сказал это, сам удивился и прибавил. «А знаешь, мама, это очень тонкая мысль». Аглая Васильевна улыбнулась. «Некоторая доля правды есть, конечно. А если есть, то и знакомство с такими людьми полезно», – поймал сын. «Но эту правду, не исковерканную, ты можешь и в жизни понаблюдать». «Ну, в жизни. Все равно, что в книге искать неизвестную страницу. А тут же знаешь, где искать». «По-твоему, значит, наука в кабак должна перейти?» «Не в кабак. Ты же сам говорил о закрытии кабаков». «Ну, да, конечно». «Что, конечно?» «Ну, значит, что, может быть, и слишком прямолинейно думать, что закрыл кабак и конец злу. Более сложно выходит. Вот в этой сложности и сила. Было бы очень просто иначе. Пошел бы кабак и узнал все. Что понять эту сложность и учатся люди. А, собственно, жизнь, как подумаешь, очень сложная история. Глубокая, дна не достанешь. Сколько знания приобретешь, столько и достанешь». «Какого знания?» «Да хоть какого-нибудь». «Латинской грамматикой не достанешь», – Карташов вздохнул. 6 часов в неделю, четвертая часть времени куда пропадает. А еще греческий прибавит. А вот в своей статье все это высчитываю. А то, что в это время мог бы узнать полезного, а то, что потупеешь от непроизводительной работы. Да я тебе в пищу стружки буду подкладывать. Разве не испорчу тебе желудок? Ужасно обидно. Не так уж ужасно. Тебе не так, а вот когда сидишь за этой грамматикой проклятой, так обидно, так унизительно себя чувствуешь, как будто если в каком-нибудь обществе вдруг тебя на колени поставили. Скажите, пожалуйста, величайшие умы учили латинский язык, и это не помешало им сделаться великими и не унизило их, а вас унижает? Величайшие умы. Они напрягались в туфли, наряжались по реке, пудрились. Ну, а я все это проделываю? У них сознания не было, а у нас есть сознание бесполезности. У всех есть. А делаем? Точно назло. На вот тебе. Ну уж, это совсем глупости начинаешь говорить. А вовсе не глупости, возразил Карташов, все более увлекаясь своим молодым задором. В эпоху Возрождения латынь понадобилась, потому что своего ничего не было. Теперь своего столько, что вся наука древнего мира в моем каблуке поместится. А, собственно, та бестолковая грамматика, которую мы зубрим, совсем бессмысленная ерунда, которую одинаково не знаем ни мы, ни сами древние, ни учителя. Шутовский предмет, которого уважать нельзя. Нельзя уважать и того, кто берется выдавать его за что-то серьезное. Выходит обман, фальшь, унижение. Обидно унижение. Так иногда взял бы, допустил этой грамматикой в чей-нибудь деревянный лоб. «Ах, как мило! Ты его в лоб, он тебя в нос. Доказали!» «Нет уж, милая», — вспыхнула Глоида Васильевна. «Когда дело до рук доходит, тогда конец всему. И прав будешь. Один останешься, и друзья отвернутся, если у тебя других доводов нет. Сколько угодно есть. А если есть, то при чем тут руки?» «Досада, досада! Это уж личное чувство, а с личным никто и считаться не станет. Все личное только унизит и погубит. Вот как этот, спишется техник. А его товарищ совершенно обратное. Середину нужно, такт, понимание жизни. А раз понимаешь, твое я и потонет, и воли рукам незачем давать. Так же унизительно, как то непроизводительное зубрение грамматики, о котором ты говоришь. Так, значит, зло так пусть и будет, а ты смотри да радуйся. Мелодраматических злодеев нет, мой милый. Сознательно одно зло все не могут делать. Если ты чувствуешь в себе призвание видеть зло там, где другие видят добро, так и имей терпение выяснить это, представить тому неопровержимые данные. Ах, если их знать не хотят. Что ж, знать не хотят. Сила не в тех, кто знать не хочет, а сила в твоей истине. Ты сам анахоретов приводил, я тебе Христа приведу. Не унизил же он свою истину участием рук. Наоборот, унизились те, кто его распяли. И люди оценили, поклонились распятому. 2000 лет тому назад величайший деятель человечества показал единственный путь проведения в жизнь своих идеалов. Сам прими страдания за них, если убежден, но волосы не тронь убежденного. Не смей унижать свою истину. Тому только, что ты малодушен. Значит, все-таки сложи руки и сиди, тебе будут плевать глаза, а ты будешь говорить «Божья роса»? И в Христа плевали. Так что ж, Христос? Вот-вот, и идея его, достояние мира. Нет, это все в теории хорошо, а на практике не годится. Именно, поверь, эта мысль была еще яснее такому же практику, как ты, который стоял на Голгофе в момент распятия Христа. По-вашему, французская революция не должна была быть? По-моему, французская революция не убедила современников, сколько ни резали. Через 10 лет уже сидел Наполеон. Но теперь все-таки ясно людям все. Но не ясно вот что. Может быть, истины эти при распространении знания сами собой прошли бы в жизнь. А теперь, наверное, прошли. И учение Христа прошло. Карташов напряженно уставился в мать. Учению Христа помогло небо, а здесь ум человеческий. Провел истину Христа, докончила мать. Я что-то не помню там патера с распятием. Ну, об этом довольно.